Теперь все художники, изрек он, нахмурив бычий лоб. А кто будет лить стали, добывать полезные ископаемые? Вот люди, а, возмущался Мордухович, зимой снега не выпросишь. Ладно, на песок раскошелится Феликс. А за манекены как будем платить, паниковал Кеша. Он хотел сделать две скульптуры с натуры, попросил мальчика позировать и Тасю. Но те не согласились, чтобы их засыпал песок. Они только начинали жизнь, им это было как-то стрёмно. Тогда он взял мою фотографию и свою и поехал в Химки. Там на заводе в цехе стеклопластики лепили фигуры по заказу клубов и ресторанов, майора Пронина или отважного летчика Джао Да. Амурчики, купидоны и херувимы на загородные виллы, ангелы для храма Христа Спасителя — все там делается. А первое, что увидел Кеша, почти готовый слон в натуральную величину, для казино «Элефант». Слона уже отшлифовывали. Кеша познакомился с бригадиром. «Ну что, 300 баксов, голова, Жень?» С лестницы, приставленной к хоботу слона, спустился Женя Дятлов. «Поразительное сходство. Это ваша сестра?» — спросил скульптор Дятлов, поглядев на мою фотографию. «Уже да», — ответил Кеша. Женя вылепил головы из глины, потом сделал гипсовую отливку и окончательный вариант из пластика. Кеша, в свою очередь, раскрасил нас акрилом, глаза нарисовал. Красотища неописуемая. Новые головы нам даже больше нравились, чем старые. Однако близился час расплаты, и Кеша робко поднял этот вопрос на семейном совете. Он боялся, что все ответят. «Мы за ваши головы не дадим ломаного гроша». Главное, как раз перед этим разговором мальчик насвистывал меланхолическую песенку «Жалоба ковбоя». «А Кеша возьми ему и скажи, да еще так строго, в доме не свистят, а то денег не будет». «Обычно так говорят люди», — отозвался мальчик, «у которых страшно их не хватает. Почему-то они любят это талдычить». Мы позвонили Рите и Серафиму. «Какое давление?» — спросила я дружелюбно. «Не смей это постоянно спрашивать», — сварливо ответила Рита. «Ты нас унижаешь этим вопросом». К черту подробности вмешался в разговор Фима. «Вы живы? Вот что надо спрашивать. А то, знаешь, давление может быть нормальное, зато все остальное...» Чтобы поднять настроение королевской фамилии, Кеша сварганил знатную уху. «Недавно я гуляла на Патриарших прудах. Сумерки, падал снег, зажигались огни, вечная реставрация шла полным ходом. Смотрю в рыбном магазине, на прилавке, огромнейшие чудища морские застывшим взором. Пригляделась... «О, Господи, это мороженые акулы!» «Акулы!» — ахали коренные москвичи, не веря своим глазам. «Акулы, акулы!» — в подарок от Саддама Хусейна отвечал очень страшный мужик в колпаке и фартуке, без переднего зуба. «Они у нас тут целые, потому что пила сломалась». Я там купила шикарнейшего лосося, из которого и был сварен суп. Все прямо обалдели, до того он вкусный и сытный. Стараясь казаться немногословным, Кеша изложил свой план взимания контрибуции с населения. По самым скромным подсчетам выходило, что на парочку манекенов нашей семье надо в складчину выложить штуку баксов. За мою и Марусину головы скульптор просит 600. Но если б я ему заказал сделать нас от макушки до пяток, он потребовал бы 2000, не меньше, — рассказывал Кеша, радушно подливая нам в тарелки лососевые ушицы. А я нашел такой магазин, где продаются уже готовые туловища с ногами и руками. Они, правда, стоячие и со своими головами на плечах. Но если придать им форму сидячих людей, те головы оторвать, а наши приделать, — радовался он, как будто был самим творцом вселенной, — получится большая экономия. «Давайте вложим капитал в мою работу, мы поглощаем время, время поглощает нас», — звал нас Кеша в заоблачные дали. «Это непременно окупится. Любой музей современного искусства ее с ногами и руками оторвет. Все вернется нам сторицей и принесет гигантскую прибыль. А мы эти деньги пустим на квартиру. Впрочем, если вы ничего не дадите, я вас пойму и прощу», — заметил он с подобающим смирением. «Возьму посох, котомку и босой пойду по Руси». Так он сказал, бесхитростные, превозмогающие невзгоды, и дал нам почитать квитанцию изготовления голов, где Женя Дятлов подробно расписал смету.